Вот почему вам следует обзавестись хорошей кулинарной книгой. Но не подумайте, что он хочет превратить вас в кухарку. Он с удовольствием поведет вас в хороший ресторан или в гости, при условии, что там хорошо готовят. Сам же никогда не станет возиться на кухне, разве что ради шутки. Телец — внимательный, любящий, заботливый отец. Он с детства приучает ребенка любить и уважать собственность. Отец-телец очень выдержан, он никогда не злится на ребенка, если тот проявляет недостаточные успехи в учебе. Главное, чтобы он шел по правильному пути. Вам может показаться, что телец уделяет слишком много внимания материальному аспекту и задаривает своих чад, но он также не жалеет для детей ни времени, ни эмоций, а при необходимости проявит и твердость. В общем, отец-телец — подарок судьбы, если не считать тех периодов, когда он впадает в ярость, что, впрочем, бывает крайне редко. Своих жен тельцы балуют, покупая им наряды, духи и безделушки, не забывая при этом об обстановке и продуктах. Тельцы любят роскошь и могут себе ее позволить. Телец много работает и потому нуждается в хорошем отдыхе. Следите за тем, чтобы он отдыхал, иначе это вызовет у него раздражительность. Никогда не пилите его за медлительность. Это сродни размахиванию красной тряпкой перед носом быка. Телец живет по собственному графику, и подгонять его не только бесполезно, но и небезопасно. Телец обожает принимать гостей в собственном доме, но это должны быть близкие ему по духу люди. Больших шумных компаний телец избегает. Не выносит он и громких звуков, будь то голоса людей, радио или телевизор, беспорядка и хаоса, разбросанных вещей. Пусть в вашем доме царствует тихая музыка, красота и уют. Старайтесь быть настоящей женщиной, и вы не найдете лучшего мужа. Никто не сможет окружить вас такой лаской, вниманием и любовью, а если принять во внимание стабильность и прочность его финансового положения, то о чем еще может мечтать женщина? Телец-женщина. Вокруг мороз, слепящий снег, и пусто, как в пустыне. У нас же радость, детский смех, горит огонь в камине. Однажды мне довелось говорить с писательницей, которая, вспоминая о своей матери, сказала, она была большой человек. Поняв эту фразу буквально, писательница была небольшого роста, я предположила, что у нее был невысокий отец. Нет, я не о росте, мама была личностью. Мать писательницы была тельцом. Женщина-телец — соль земли, воплощение тех качеств, которые мужчина вечно ищет в женщине и редко находит. На нее порой находят приступы безудержной ярости, но для этого нужно очень и очень постараться. Если вы не будете слишком сильно испытывать ее терпение, она будет оставаться ровной, спокойной и ласковой. Ее природная честность не сочетается с обычными женскими уловками и хитростями. Женщина-телец обладает большей силой духа, чем самый сильный мужчина. Но у нее хватает ума не демонстрировать это неженское качество своему партнеру. Женщина-телец — истинная женщина, поэтому она ищет и истинного мужчину. Мужчин в ней всегда привлекало то, что она принимает людей такими, какие они есть. Она может с одинаковым успехом общаться как с ученым, разгадывающим тайны мироздания, так и с обычным клерком. Ее друзьями могут быть самые разные люди, порой чересчур оригинальные, но это всегда живые люди, а не ходячие манекены. К врагам женщина-телец абсолютно равнодушна, она их просто не замечает, зато для друзей способна на жертвы. Она простит другу любые недостатки и никогда не бросит его в беде, но в ответ ждет такого же отношения к себе. И если вы не оправдаете ее доверие, она обидится и замкнется в себе. Телец не очень ревнива, в отличие от других женщин, которые могут прийти в бешенство от того, что муж восхищается прелестной фигуркой юной девушки, телец не станет пенять за это мужу, а, скорее всего, разделит его восторги. Но это касается только невинного восхищения. Если же вы позволите себе настоящую измену, и она об этом узнает, вам не сдобровать, поэтому постарайтесь ее не провоцировать. Тельца нельзя назвать сверхинтеллектуальной. Она не из тех, кто читает заумные философские трактаты и интересуется теорией относительности. Наличие множества дипломов и ученых степеней